Падают листья. Порою осенней сердце томится от горя и скуки. Падают слезы, как поздние листья, слезы разлуки. Падают листья мечты и желанья тщетного ищут, грустя о свободе. Солнце, приди, улыбнись на прощанье кроткой природе. Минувшую